Глава 3. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Mistfire. 34 сектор. Крышка капсулы с легким шипением открылась. Никто увидел светло-серый потолок медблока. Он с облегчением улыбнулся. Это был лишь сон. Страшно чудовищный по своей реальности сон. «Надо же, как эта девка меня приложила!» «Наверное, сотрясение получил», — подумал никто. Над ним наклонилась чернокожая девушка. «Я что, в плену андромедцев?» — подумал профессор. «Меня снова продали. Как же так? Все надежды». Но тут рядом с головой чернокожей блондинки появилась голова молодого парня с черными глазами и ехидной улыбкой. «Я его знаю, это сектант», — более спокойно подумал профессор. «Нет, меня еще не продали. Надо поостеречься. Он, как ухмыляется мальчишка, он, кажется, лидер секты почитателей андроидов. Вот же угодил». «Как себя чувствуете, господин Элвин Лимшиц?» — спросила чернокожая девушка-андроид. Профессор от удивления вздрогнул, не выдержал и с испугом спросил. «Как? Откуда?» Он давно забыл свое имя и помнил сотни других. Но свое данное с рождения не знал никто. «Откуда мы знаем, как вас зовут?» — улыбнулась андроид. «Это наши технологии. Мы можем с помощью...» «Люба, помолчи», — остановил ее лидер секты. «Профессор, раньше вы были Лимшицем. Теперь вы никто и звать вас никак. Вставайте, у меня к вам есть разговор. И подумайте, прежде чем будете по своей привычке хамить. Я уже понял, что вы таким образом выражаете свое презрение к людям. Правда, я не понял, на чем основана ваша презрительность к человечеству. Так что вставайте». «Я не могу. Сюр, кажется, тут девушка, а я голый. Она смотрит». «Вот ваша одежда». В капсулу упала кипа одежды. Никто ею прикрылся, рассмотрел и спросил. «А где моя?» «В утилизаторе, профессор. Одевайтесь, я вас жду». Парень отошел вместе с девушкой. Они остановились у другой капсулы и стали негромко переговариваться. Прислушавшись, никто уловил некий смысл разговора. «Ты думаешь, — спросила андроид, — что Горф может справиться с проблемой старика?» «Я, по крайней мере, надеюсь. А там посмотрим. Сходим к Гумару, посмотрим, что там с Евой. Не хотелось бы закрывать программу самообучения». Раздалось шипение сбоку, никто посмотрел в ту сторону. Открывалась еще одна крышка капсулы, и из нее выглянула девушка, что совокуплялась на посту, потом избила его, и теперь, сверкая голой маленькой грудью, ехидно смотрела на него. Профессор отвернулся и стал поспешно одеваться. «Извращенцы», — подумал он, — «вообще в своей секте всякий стыд потеряли. Ходят голыми, хотя не ходят», — поправил он себя. «Сидят». «Как дела, военврач Линда?» — засмеялась девушка и ловко выпрыгнула из капсулы. Никто замер, наклонившись к штанам, и медленно разогнулся. «Как вы меня обозвали?» — спросил он. Повернулся и тут же резко отвернулся. Девушка была совсем обнаженной и не стеснялась своей ноготы. «Я спросила, как дела ваши?» «Нет, вы назвали меня военврачом Линдой». «Да, а кто еще трогал причиндалы мужчины?» «Так это был не сон?» — прикусил губу никто. «Нет, профессор, это было ваше наказание за наглость и за то, что вы подглядывали за мной». «Я не подглядывал. Вы не скрывались». «Неважно. Вы пытались стянуть с меня трусы, извращенец». «Так вы ввели меня в сон и создали виртуальную реальность и наблюдали за мной. Но это гадко. Что за фантазия у вас? Бррр. Как вспомню... «Это вы, извращенцы!» «Вы догадливы», — Руди стала быстро облачаться. «Но все было не совсем так. Посмотрите свои базы». Профессор открыл интерфейс нейросети и удивленно застыл. «База младшего специалиста-медика, да еще наполовину практически отработанная», — произнес он и, не сумев скрыть удивление, спросил. «Но как?» «Это секрет, профессор, так что не задирайте нос своей ученостью, мы тоже кое-что можем». Девушка оделась и оставила профессора в глубоких раздумьях. Его размышления остановил окрик парня. «Профессор, вы скоро?» «Да, молодой человек, я скоро. Тут выяснились некоторые подробности странного, ужасного по своей сути сна, и я размышляю над ними. Я вам проясню некоторые частности вашего сна. Подходите сюда, к столу. Тут у нас выпивка и закуска. Люба приготовила». Парень сидел за одним из свободных столов на диванчике в уютном уголке с цветами на стенах и разливал янтарный напиток в бокалы с толстым дном. Никто оделся и сел напротив на такой же диванчик. Примостился с краю и, сложив руки на коленях, посмотрел на бутылку и стакан. «Вы предлагаете мне выпить?» — спросил он. «А вы из общества отрезвенников?» — спросил в ответ парень. «Нет. А что это за общество? Еще одна секта?» «Не знаю, профессор, но, думаю, там те, кто не пьет и не радуется жизни». «Я пью только хорошие напитки». «Думаю, этот вам понравится», — улыбнулся парень. «Берите и попробуйте». Никто осторожно взял в руки бокал и поднес к носу, понюхал. «Пахнет недурственно. В бочке хранился. Откуда у вас такие напитки, господин Сюр?» «Сам делаю и продаю. За ваше здоровье, профессор». Поднял свой бокал Сюр и выпил половину налитой порции. «Как же хорошо!» — произнес он и сунул в рот ломтик желтого плода. «Закусите лимоном, профессор, рекомендую». И указал на тарелочку с нарезкой из неизвестного плода. Профессор выпил и заценил. «Да, хорошо», — согласился он. «Вы меня угощали чем-то подобным». «Ага. А вы в качестве благодарности обозвали меня посредственностью». «А кто вы?» — невозмутимо спросил профессор. «Я креативщик, генератор идей, глава коммуны, в распоряжении которой находится целый сектор станции. Так что зря вы пренебрежительно отзываетесь о моих умственных способностях. Может быть, я мало соображаю в эскинах и технике, но зато я умею зарабатывать кредиты и делать людей счастливыми». «Счастливыми? Это как?» «Я помогаю людям осуществить мечту. У вас есть мечта, профессор?» «Есть», — осторожно ответил никто и с сомнением посмотрел на молодого парня. «Я даже знаю, какая», — усмехнулся тот и стал серьезным. «Вы хотите уничтожить мир, который вас предал и обрек на нищету?» Профессор поперхнулся долькой лимона, который машинально сунул в рот. «Как вы сказали?» — откашлившись, спросил он. «Что, угадал?» — снова серьезно посмотрел на старика парень. «Не думал, что с первого раза попаду в цель, но в этом, профессор, я вам помогать не буду. Я человеколюб, понимаете ли? Но вот дать вам снова возможность плодотворно работать смогу. Вы же работали в институте при заводе, где делали эскины. Вот туда мы скоро и направимся». «Не получится», — посмотрев на раздухарившегося парня, долгим ироничным взглядом, с плохо скрываемым презрением отозвался никто. «Зря вы так, профессор. Неверие — это грех. Я там уже был и взял под контроль одну из артиллерийских платформ. Ваши коды нам удалось расшифровать, а с вами мы откроем остальные. Захватим завод и начнем работать». «Вы это серьезно?» «Конечно. Люба оттуда». «Вы знаете, что там осталось больше 10 000 сотрудников и охрана?» «Знаю. Мы уже имели с ними боевой контакт и прогнали. Я хочу захватить этот район и сделать его своим. А вы мне в этом поможете. А я восстановлю ваше доброе научное имя и верну вам вашу собственность на планете в созвездии Льва». «Вы много про меня узнали, юноша», — нахмурился профессор. «У вас есть связи в МАП?» «Не знаю, что это такое. У меня есть возможности знать много без МАБа». «А на кого вы работаете?» Профессор прищурился и опустил взгляд. «На себя и коммуну. Еще недавно мы были рабами у андромедцев и смогли бежать от них. Потом отразили набег их рейдера на станцию. Вы слышали про это?» «Да, что-то такое слышал. Какой-то сумасшедший владелец УДК вступил в схватку». «Стойте, так это были вы?» Профессор удивленно посмотрел на Сюра. «Я, профессор. А что такое МАП?» «Международное агентство безопасности. Следят за процессами в мире и не дают ему развалиться, скажем так, от периодически возникающих деструктивных процессов. Это оно самое объявило Ирбис Прайм угрозой человечеству». «Скажите, профессор, вы хотите жить по-человечески?» «А это как жить по-человечески?» Профессор повертел в руках пустой бокал. Он избегал смотреть в глаза молодому парню, боялся выдать насмешку, что пряталась в его взгляде. Сюр налил себе и подвинул бутылку собеседнику. Профессор без жеманства взял бутылку и налил себе на два пальца янтарно-коричневой жидкости на дно бокала. «Это чтобы тебя уважали, и ты хорошо зарабатывал, и был защищен обществом, в котором ты живешь и трудишься». «Я это все имел, но пришло время, и общество, которое меня защищало и давало работу, стало врагом человечеству, и я вместе с ним». «Мы не претендуем на мировое господство», — ответил Сюр и сделал глоток. «Мы лишь хотим занять свое место в этом мире». «К сожалению, молодой человек, все хорошие места уже заняты, и остальные, кто опоздал, находятся на задворках мира». «Это как посмотреть, профессор. Есть возможности, которые не видят большинство, а мы их видим». «Вы видите то, что не могли увидеть другие? Не смешите». «Да. Вижу и знаю, как получить то, что я хочу получить. Зря насмехаетесь». «Вы сумасшедший?» «Иногда мне так говорят в глаза и часто за глаза», — усмехнулся Сюр. «Я уже привык. Но, несмотря на насмешки и недоверие, я иду к своей цели, и те, кто меня считал сначала сумасшедшим, называют по-другому». «И как вас называют?» «Гением». «Хм, гением. Вы амбициозный юноша и мало видели в жизни. Еще вы не образованы». «Скажу даже больше», — перебил его Сюр. «Я ничего в этом мире не видел. Я родился на планете Земля. Может, слышали, что есть система, где планета пригодна для заселения, но там жить нельзя. Смертельный вирус убивает всех людей». «Слышал, только не понимаю, как вам удалось оттуда вырваться. Привезли пираты?» 300 лет назад я провалился под лед на Южном полюсе и погиб. Но однажды меня вырезали с глыбой льда добытчики льда станции Чилис. Там меня разморозили, подсадили анакамрус и оживили. Так что я действительно мало что знаю о вашем мире, но это не мешает мне быть лидером коммуны и быть богатым. А чего добились вы после того, как вас выкинули на обочину жизни? Вы приобрели одну лишь ненависть к людям и желание отомстить. Как выражаетесь вы, ваше желание деструктивно. Можно уверенно сказать, у меня старт был гораздо хуже, чем у вас. Сначала бесправный подопытный пациент, потом раб у андромедцев. Так что не надо насмехаться над моей необразованностью, профессор. Мои университеты — это сама жизнь. Я учусь у нее, а вы не учитесь, не способны. В этом и есть разница. И знаете, почему вы не способны воспринимать новые идеи? А я вам скажу. Вы узколобый ученый. Все, что не входит в объем изученных вами баз, вы понять и принять не можете. Поэтому таким гением, как вы и Гумар, нужен такой тип, как я, кто поможет вам правильно реализовать ваши знания и умения». Профессор, не ожидавший такого напора от молодого человека, растерянно заморгал глазами. Поставил на стол свой бокал. «Это уже интересно», — проговорил он. «Вы размороженный пришелец с анакамрузом и все еще живы? Но отклонения уже видны. Вам осталось несколько месяцев для преображения в чудовище. Не понимаю только, зачем нужно было вам подсаживать этого паразита». «Я уже преобразился, профессор. И я, и Гумар. В него тоже подсадили анакамрус. И сделал это его родной отец». Сюр забавлялся видом пораженного старика. Наконец-то он смог сбить с него замок закрытости и недоверия. «Но для чего?» — воскликнул никто. «Это чудовищно! Это страшнее того, что сделали со мной!» Отец Гумара сумел найти способ победить анакамруза. Гумар был заражен и лежал в криокамере. Опыт по излечению от паразита провели на мне, и он оказался удачным. Потом измененного паразита подсадили Гумару, и он вылечился. «То есть у вас есть технология излечения анакамруза? Вернее, у отца Гумара?» «Отца Гумара убили андромедцы, и все материалы находятся у моей невесты, профессор. Вы многого не понимаете и поэтому отвергаете. Просто попробуйте пожить с нами, профессор. Присмотритесь и не хамите. Мы люди простые, бьем сразу в морду лица». «А у меня есть варианты?» — спросил никто. «А вам у нас не нравится?» — в ответ спросил Сюр. «У вас странная манера ведения разговора, молодой человек. Вы на вопрос отвечаете вопросом, подталкивая меня к ответу, и вариантов для ответа немного. Пока я не понял, хорошо у вас или плохо». «А что для вас является хорошим, профессор?» «Ну, хотя бы для начала проявления уважения». «Его нужно заслужить». «А чем я могу заслужить уважение?» «Своим отношением к коммуне и полезной работой». «А чем, собственно, я могу у вас заниматься?» «Научными изысканиями и изобретательством, профессор. Работайте вместе с Гумаром. Определите себе объем работы». «Да я даже не знаю, с чего начать». «Я подскажу. У нас есть боевые скафандры. Вы можете установить на них защитное поле. Разработать для андроидов атакующий блок, как у этой палочки». Сюр кивнул на стержень, лежащий с ним рядом. «Но это я могу, конечно. Но это так, игрушки», — согласился Никто. «Моя область — искины». «Вот и хорошо. Мы сейчас отрабатываем модель поведения андроидов, чтобы они более походили на человека. Вы можете вместе с Гумаром заняться решением этой задачи». «А для чего вам андроиды?» — наливая в бокал коньяк, спросил профессор. «Для утех». «И для этого тоже. Конечно, кто захочет воспользоваться», — улыбнулся Сюр. «Я не вижу в этом ничего предосудительного. Проститутки берут слишком много денег за свои услуги, и отдача от вложения в них денег так себе. И я сдаю андроиды в аренду. Вот недавно сдал одну девицу за 10 тысяч космо в месяц. Она и телохранитель, и утешительница в постели. Таких желающих, кто хочет арендовать красивую спутницу с широким спектром услуг, много». «За 10 тысяч?» — воскликнул Никто. «Он сумасшедший?» «Нет, он из вольных баронств, преуспевающий предприниматель, а женщины отказываются с ним спать». Профессор отхлебнул из бокала и согласно покивал головой. «Я их понимаю». «Вот вы, профессор, видели возможности сдачи андроида в аренду?» «Я? Нет. Зачем мне это?» «Для обеспечения жизни. Сдаете в аренду андроида и живете на доходы, полученные от него». «Да у меня и андроида нет». «А если будет?» «Если будет, то я буду с ней сожительствовать. Я и раньше это проделывал. И не стесняюсь этого. Вот, к примеру, Люба мне подойдет». «Ага, утритесь, Люба моя девушка». «Жаль. Но можно и другую». «Так вы, профессор, согласны поработать в коммуне и стать ее членом?» «В каком смысле членом?» Поднял глаза на землянина Никто. «В прямом». Отозвался Сюр и увидел по лицу профессора, о чем он подумал, рассмеялся. «Не в том смысле, как вы подумали, профессор. Станьте полноправным членом коммуны, чтобы получать и долю от прибыли и трудиться на благо коммуны». «Ах, в этом смысле», — облегченно проговорил старик. «Я могу попробовать пожить с вами, но вам это может не понравиться». «Если нам это не понравится, профессор, вы будете часто в женском облике щупать чужие гениталии, а они, простите за грубость, щупать ваши. Это хорошо прочищает мозги». «Ах, вы про сон!» — скривился Никто. «Тоже знаете, да?» «Это не сон. Мы вас поместили в память умершего человека. Она погибла при штурме района, где вы работали. Память Элинды стала частью вашей памяти, и эта женщина будет к вам приходить». «Вы шутите?» «Нет, профессор. Я нашел способ получения новых баз с одновременным получением практического опыта. За счет слияния двух сознаний». «Вы это сейчас говорите серьезно, Сюр?» «Вполне. Это результат удачного эксперимента». «Тогда я с вами. Такое открытие, это...» Профессор не нашел слов. «Вы действительно удивительный человек с большой долей помешательства. Это видно». «Профессор, могу дать в морду и скажу, что я дурак. Вам это понравится?» «Нет, конечно». «Тогда придержите язык и просто присматривайтесь». Никто опустил глаза и кивнул. «Ладно», — пряча взгляд, который мог его выдать, подумал он, — «посмотрим, что тут у вас. Не похоже, что на корабле собрались выдающиеся гении. Украли где-то разработки и теперь пытаются их использовать. Мне они тоже пригодятся. Поживу, присмотрюсь. Надоест, устрою им праздник. Живо от меня избавиться». «Да, профессор», — произнес Сюр, — «хочу вас предупредить. Уйти вы уже сможете только вперед ногами. Но если вам в голову придет глупая мысль удрать с нашими наработками, то только прямиком в утилизатор. С этим у нас строго. Матрица вашего сознания останется у нас. Мы ее подчистим от хамства и поместим в андроид, и вы обретете вторую жизнь и станете послушным ученым-андроидом. Вам какое тело больше нравится, мужское или женское?» Профессор с удивлением и страхом посмотрел на Сюра и к своему ужасу понял, что тот не шутит. «А можно сейчас вернуться к Буру?» — спросил он. «Пока я ничего не узнал». «Нет, профессор. Вы узнали слишком много и сможете воспользоваться этими знаниями». «Да как?» — воскликнул никто. «Хотя бы продать их. И на нас начнется охота, так что вы или с нами, или в утилизаторе». Профессор выдержал долгий суровый взгляд Сюра и залпом выпил свою порцию спиртного. «Хуже, чем было, уже не будет», — произнес он. «Я с вами». «Тогда, профессор, давайте определимся с вашим именем. Как вас в дальнейшем называть?» «Так и зовите никто. Потом, если обстоятельства изменятся, сможете назвать настоящим именем». «Как скажете, никто. Сейчас войдет Люба, проводит вас в капсулу». «Что? Опять в капсулу?» «Да, в капсулу. Получите установочные данные по кораблю и коммуне. Сэкономим время на вашу адаптацию». Вошла вызванная по нейросети девушка-андроид и улыбнулась профессору. «Ложитесь в свою капсулу, никто». «А вы отвернитесь», — попросил профессор. «Я же просто андроид», — шире улыбнулась Люба. «Все равно», — настоял на своем никто. Сюр встал и направился на выход. Проходя мимо Любы, обнял ее за талию. «Как там дела у Гумара?» — спросил он. «Работает». Сюр поцеловал ее в щеку и вышел из медблока. Гумара он застал стоящим рядом с обнаженной Евой, которая сидела на платформе полигона, положив ногу на ногу и слушала своего создателя. «Ты что, уже справился?» — спросил Сюр и придирчиво оглядел андроида. Девушка не стеснялась своей ноготы, если это слово применимо к андроиду. Она поглядела на Сюра, увидела его заинтересованный взгляд и улыбнулась. «Можешь не улыбаться», — буркнул Сюр. «Ты мне больше не нравишься. Мне вообще предатели не нравятся, будь они мужчиной или женщиной, или андроидом». Затем вновь повернулся к другу. «Так как дела, Гумар?» «В общем, нормально, Сюр. Я понял, в чем наша ошибка». «Да, это интересно. Просвети меня». «Дело в том, что мы неправильно сформулировали цели и неверно поставили задачи». Сюр поднял руку. Он понял, что его друг готов пуститься в пространные рассуждения на научные темы и будет сыпать терминами, как из рога изобилия. «Постой, брат. Ты нашел способ не дать Горву совратить и наших малышек?» «Так я об этом и хочу сказать, Сюр. Не надо ставить защиту». «Как это? Почему?» «Ты хочешь, чтобы каждый андроид был индивидуален, как человек, так?» «Ну, примерно». «И еще ты хочешь, чтобы они были умны, сообразительны и преданы?» «Естественно». «Для этого нужны матрицы сознания многих людей. Пока у нас есть несколько матриц. Твоя, моя, Горва и Руди. Есть еще неполные матрицы Офелии, Аверграйта, Ибрагима и Линды. Ну, еще никто». «Этого очень мало. Я решил всем дамам установить матрицу сознания на основе матрицы Руди. Они будут преданы, умны и непритязательны. Мужчинам сборную матрицу из твоей, моей и Горва. Не перебивай». Поднял он руку, увидев попытку Сюра выразить свое несогласие. «Это первый этап очеловечивания. У нас есть 11 нейросетей женщин, погибших в бою, и 145 рабочих нейросетей мужчин. Для сборки матриц нужно время. Оно у нас будет в полете. А сейчас мы обойдемся тем, что уже готово. Полигон собрал множество данных с нейросети Горва, и я скажу, что могу из них собрать базу управления людьми и коллективами. Сейчас данные обрабатываются и приводятся в надлежащий вид. Это стало возможным, Сюр, после твоего опыта с нейросетью. Раньше такого никто не делал, и считалось, что скачать базы с нейросети человека невозможно. Мы совершили революцию в этом разделе науки, Сюр. Значение этого открытия не меньше, чем прорыв отца в лечении Анакамруза. Скоро мы...» «Хорошо, Гумар, я тебя понял», — остановил слово излияния Гумара Сюр. «Что с этой красавицей?» — он кивнул в сторону Евы. «А что с ней?» — удивленно переспросил Гумар. «Так она голая, сидит и слушает тебя. С ней все в порядке?» «С ней все в порядке. Я отключил ей модуль самообучения. Он будет включен на втором этапе». «Так это Руди, скажи. Если она войдет и увидит вас тут вместе, и ее такой...» Сюр покрутил пальцем в воздухе. «Она тебя убьет, Гумар. А Еве заставит поставить механическую голову». «Постой. Я не ослышался?» Сюр замер. «Ты в Еву вложил матрицу Руди?» Гумар воровато поглядел на дверь и кивнул. «Поэтому ты с ней разговаривал? Проверял, как она себя ведет?» Гумар снова кивнул. «Ты сумасшедший, Гумар!» «Кто бы говорил?» — огрызнулся товарищ. «Она не узнает». «Я не скажу, клянусь», — поклялся Сюр. «Мне самому уже интересно. Ева, пошли ко мне в постель». «Если это Сюр приказал, я его выполню, а так не хочу», — ответила Ева. «Мне надо учить базы муниципального управления, и меня ждет мой шеф Горв». «Горв тебя не ждет, Ева, он в капсуле. А ты пойдешь на свой стенд и будешь помощницей другому человеку. Гумар, Еву передашь профессору Никто. Горву подготовишь другого андроида». «А что вложить в Еву?» «В смысле, Гумар?» «Какие базы?» «Управление людьми и коллективами. Пока это все и пусть оденется. И поменяй приоритеты. Все андроиды служат коммуне». После этого разговора прошло 3 недели. Сектор обживался. Гумар и присоединившийся к нему профессор Никто наладили выпуск перепрограммированных андроидов новой партии. На черном рынке Сюр купил несколько сотен париков и заставил их приделать к головам андроидов. Кроме того, андроидов сделали разного возраста, от 20 лет на вид до 40. Чем обрадовал старого профессора, и тот попросил у Сюра немолодую спутницу взамен Евы. На недоуменный взгляд лидера сектантов он пояснил: «Не в моем возрасте бегать за молодыми девушками, господин Сюр. Выгляжу смешно». Он держал дистанцию со всеми обитателями коммуны, а андроидов полностью игнорировал. Сюр подумал и согласно кивнул. Злорадной местью посмотрел на Еву и предложил ему состарить свою девушку. Профессор возражать не стал и приказал Еве лечь на стенд полигона. Новой партии андроидов были даны имена, начинающиеся на букву «В». «Это третья партия», — пояснил Сюр удивленному Гумару. «Первая шла на А, вторая на Б, третья на В». «А кто у нас на А и на Б?» — уточнил Гумар. «Маша, Эдик и остальные. Люба, например, на Б», — невозмутимо ответил Сюр и заставил Гумара задуматься. «Но ведь у нас нет имен ни на А, ни на Б», — прервав молчание, заметил он. «Ну и что, теперь будет всем. К первой партии приделать фамилии. Маша, Ангел, Эдик, Ананас. Вот как-то так. Вторая партия номерных должна начинаться с буквы «Б», например, «Б-11», «Б-12». А третьей партии всем женщинам дать имена на «В». Тем андроидам, что будут специалистами на корабле, дать номера с буквой «В». «А какие есть имена на букву «В»?» — огорошенный решением Сюра спросил Гумар. «Вера, Вероника, Ворона, Воровайка, Василиса, Ведьма, Ванда. Короче, как сделаешь даму, зови, я погляжу на нее и дам ей имя. Я буду как новый Адам», — засмеялся Сюр. «Дам каждому творению свое имя». «А кто такой Адам, что давал всем имена?» — подошел и спросил любопытный профессор. «Стыдно, профессор, не знать такие вещи. Адам — это первый человек в мире, которого создал Бог, мужчина, а первая женщина — это Ева». «Люди произошли от приматов, молодой человек», — нравоучительно произнес Никто. «Стыдно в вашем возрасте верить в россказни религиозных фанатиков. Мы все же живем в век информации и науки». «Вы правы, профессор», — снисходительно произнес Сюр. «Но только отчасти. Такие ограниченные личности, как вы, произошли от обезьян. А я — Божье творение и происхожу от Бога, потому и преуспеваю в жизни». Никто выторщился на Сюра и возмущенно запыхтел. Но что-либо сказать в ответ не смог. Пожевал губами и, наконец, изрек: «Вы тоже произошли от приматов». «Никак нет, ваше профессорское величие. Мои предки произошли от Бога. Бабушка, которая мне рассказывала первую книгу «Бытия», хорошо знала, от кого она вела род. Она была из колена Данова». «Еве тоже менять имя?» — спросил Гумар, который не прислушивался к разговору Сюра и профессора. «Еве?» — задумался Сюр. «Да, менять. Мы закроем этот постыдный этап жизни нашей коммуны. Она будет брюнеткой с длинными волосами, и звать ее будут Воровайка». «Это что за имя такое?» — спросил Никто и поморщился. «Звучит как-то некрасиво». «А вы не слышали такое имя?» «Я нет. Такое имя я не слышал. А брюнетки мне нравятся больше. И если уж вы отдали мне в помощницы андроида с именем, пусть останется Евой, господин Сюр». «Пусть, но фамилия у нее будет Воровайка». «Она что, с планеты?» — спросил Никто. «Я не знаю», — пожал плечами Сюр. «А это важно? «Коммуна у нас называется Варяг. Пусть все будут варягами, так логичнее», — предложил никто. «Да? А я не против. Как-то не подумал о таком варианте», — сразу согласился Сюр. «Спасибо, никто. Вы правы, все они варяги». «Но чего встали?» — подогнал он ученых. «Работайте, работайте. Орднунг ун арбайтен. Что значит порядок и работа?» В это время Сюру пришел вызов по нейросети от Руди, и он поспешил покинуть лабораторию. «Вы верите, коллега, что наш лидер произошел от мифического бога?» — спросил никто, подперев рукой подбородок и обозревая обнаженное тело Евы. «Ну, — задумался Гумар, — андромедцы верят в своего прародителя. Сюр с дикой планеты. Кто ему запретит верить в то, во что он верит? И какая разница, во что он верит?» «Не скажите, коллега. Он ставит себя выше нас, считая, что он рожден от сверхъестественного, а мы от обычных приматов. Это, знаете ли, задевает самолюбие». «Ну, считайте, что вы тоже происходите от Бога», — отмахнулся Гумар. «Как это? Если я знаю, откуда пошел род людской», — воскликнул никто. «Но все равно как-то не по себе. Такая уверенность». Руди связалась с Сюром, как только получила сигнал из диспетчерской. Тут прибыл владелец свалки кораблей и со смешком добавила: «Господин барон и его баронесса, принимать будете?» Сюр, думающий о андроидах, не понял ее. «Какая баронесса?» «Маша. Разодетая, как не знаю кто. Мне завидно. Прямо жена главы станции. Может, меня сдашь в аренду?» «Может, но сначала Роди». «Сволочь ты, Сюр, я тебя ненавижу». И Руди отключилась. «С чего бы это я сволочь?» — подумал Сюр и направился на выход из лаборатории. Барон и баронесса ждали в кают-компании. Сюр даже присвистнул, глядя на эту парочку. «Привет, Шеварон. Привет, Маша», — поздоровался Сюр. «Миша», — обратился он к стюарду, — «скажи Али, что у нас гости, и пусть выдаст бутылку рома». Стюарт мигнул зеленым глазом на доске управления и укатил. Сюр сел за стол и улыбнулся. «Красавицы, хорошо смотритесь, правда, Руди?» Сюр посмотрел на хмурую девушку, но та ничего не ответила. Она сидела с надутыми губами и обиженно отворачивалась. «Ну что?» Он вновь посмотрел на парочку, что села рядом друг с другом напротив Сюра. «Пришел сдавать арендованного телохранителя?» «Нет, пришел продлить контракт». «Хм, продлить контракт?» Сюр вновь посмотрел на Руди. «И как ты себе это представляешь?» «Я плачу 10 000 космо и забираю Машу еще на месяц», — ответил здоровяк. «Платишь 10 000? Этого мало, господин баронет». «Я знал, что ты начнешь торговаться, и у меня есть хорошее предложение. К 10 000 я бесплатно проведу техосмотр буксира и дам сертификат соответствия к использованию». «Ну, за такую прибавку я могу тебе сдать в аренду Руди», — серьезно произнес Сюр, и Руди, сидящая рядом, вскинула голову и с возмущением на него посмотрела, но промолчала. «Руди, не надо», — мягко и с опаской произнес Шеварон. «Она беременна и все такое». «Ладно, не хочешь Руди, дополнительно купишь ей такой же ассортимент одежды, как на Маше». Руди удивленно посмотрела в его сторону, а здоровяк невозмутимо ответил. «Согласен, и ты продлишь контракт на 1/2 по той же цене». «Нет, только на месяц. Потом будем посмотреть», — отрезал Сюр. А здоровяк кивнул. «Понимаю, конкуренция. Тут в чатах такое творится. Будет соревнование, кто лучше, женщина или андроид. Слышали?» Не дождавшись ответа обоих, продолжил. «Я-то знаю, что выиграет андроид, и тогда цена на них резко подскочит». Руди зло на него посмотрела и встала, подняла голову, презрительно высказалась. «Кобели!» После чего походкой гордой королевы ушла. «Чего это она?» — спросил с опаской Шеварон. «Беременная, вот ее и колбасит». «Что делает?» — Шеварон моргал, не понимая половины слов Сюра. «Гормональные волны, Шеварон, не обращай внимания. Маша случаем не забеременела?» — пошутил он. «А у нее есть такая функция?» — спросил простодушный баронет. «Не знаю, у нее спроси», — ответил Сюр. «Так контракт подписывать будешь?» «А где ром?» — широко улыбнулся здоровяк и погладил густую бороду. «Будет», — засмеялся Сюр. «Мы с тобой попьем ром. А Маша наведается к Гумару. Надо провести диагностику ее систем. Негоже отдавать неисправную девушку постоянному клиенту. Иди, Маша, к Гумару и скажи, чтобы он тебя обследовал. И Сюр громко засмеялся. «Пусть проверит еще на беременность». Маша улыбнулась, встала, поправила юбку и произнесла полным сексуальных ноток грудным голосом. «Как скажешь, дорогой». Качая обтянутыми темно-зеленой юбкой крутыми бедрами, вышла. «Вот эта женщина!» — восхищенно произнес ей вслед Шеварон. «Сколько раз она отшивала от меня темных личностей. Ее уже боятся в кабаках. А ты посещай приличные заведения, Шеварон». «Не, мне там скучно. Публика не та», — отмахнулся здоровяк. «Я люблю что попроще. Пошуметь там, выпить хорошо». «Ну ладно, каждый хозяин своей жизни, господин баронет. Вот, принесли ром, сейчас мы его попробуем». «Это что-то новое?» — принюхиваясь, спросил здоровяк. «Да, из новой коллекции. Напиток из моей далекой планеты». Сюр разлил по стаканам ром, и пока здоровяк, смакуя, пил, отправил сообщение Гумару. «Машу проверь на закладке, установи новую прошивку. Ее память отсканируй и создай отдельный блок. Потом скажу, что с ним делать». В Сюре неожиданно проснулась необъяснимая подозрительность. А между тем на другом конце корабля страдал Горф. Он перестал употреблять алкоголь, прошел реабилитацию и, получив должность главы муниципалитета 34-го сектора, недолго радовался своему счастью. В один момент у него неожиданно включились скрытые до поры до времени секретные закладки. Он даже подумать не мог, что они у него есть. Забытый всеми, вышвырнутый на обочину жизни, потеряв к ней интерес, он с удивлением узнал, что является секретным агентом Международного агентства безопасности. Оказывается, механизм активации спящих до времени баз должен был сработать, когда блок анализа и сбора информации наберет достаточно материала для определения структуры, представляющей опасность. На станцию Mistfire он попал 10 лет назад. К своему ужасу Горф, забывший обо всем на свете и ставший пьяницей, узнал, что он не брак научных исследований, а специальный агент МАБА под прикрытием, внедренный на станцию Mistfire. По легенде, он был мелкий служащий службы безопасности. Память ему подправили, и он, пребывая в полной уверенности, что провалил научный эксперимент, впал в уныние. От скуки и разочарования Горф стал пить и вконец спился. Так бы и закончил он свои дни где-нибудь на нижних этажах, если бы не повстречал странного субъекта по имени Сюр. Все, что с ним было связано, было странным и непонятным. Пока накапливался материал, обрабатывался, Горф и не предполагал, что ему предстоит сделать. В процесс коррекции и искусственно привитое отвращение к спиртному подтолкнуло его к тому, к чему он и был подготовлен. Купированию негативных процессов на ранних их стадиях. В нем проснулся законспирированный агент. Ему открылись коды для связи, VIP-доступ к информации и денежным средствам. Заработали базы для успешного внедрения и продвижения в структуре, которые были признаны опасной. Тут сам Сюр помог Горву, взяв его к себе, и ему не пришлось прилагать усилия для внедрения. Дело осложнилось тем, что Горф не хотел быть агентом. Он до последнего не знал, кем должен стать и когда включится режим агента. Захотел эту идею выбросить из головы. Десяток бесцельно прожитых лет на станции утвердили его в мысли, что он только сейчас получил новый шанс прожить остаток дней со смыслом. Кроме того, ему очень импонировал простой и напористый капитан ОДК. С ним было легко и просто, но кодировка сознания не давала ему возможности уйти от служения или рассказать все Сюру. Он ничего поделать с собой не мог, его воля была искусственно связана и направлялась нейросетью на противодействие структуре Сюра. Для начала ему была поставлена задача внедрения и наблюдения. Информация о коммуне никуда не ушла, и Горф ничего лучшего не придумал, как начать воровать. Он хотел, чтобы Сюр обратил на него внимание и, узнав о воровстве, выгнал его. Он захотел вновь стать алкоголиком, забыться в пьяном тумане и не мешать коммуне, варяг, устраивать свою жизнь. Он не понимал, почему коммуну признали опасной. На станции были структуры гораздо более криминальные и опасные с точки зрения Горва, и он искренне не хотел ей навредить, но и рассказать о себе он не мог. Мешала кодировка сознания. К его огромному облегчению Сюр заранее установил контроль над всеми членами коммуны. Так, по крайней мере, казалось Горву, и обнаружил воровство. Горв не скрывал факта, что взял под контроль андроида. Для этого у него был набор определенных программ, но, к его сожалению, Сюр не выгнал его и даже не поставил кодировку против враждебных действий коммуни. Но каким-то образом почувствовал опасность, исходящую от него, Горва. Но на этом все и закончилось. Вечер в небольшом ресторане для VIP-персон, отдельный кабинет, тихая музыка. Вся эта уютная обстановка действовала умиротворяюще. Либерий любил приходить сюда с женой и отдыхать от суеты дневных дел. Вей Либерий, глава совета станции Мистфайр, временно потерпел неожиданное поражение от действий оппозиции. Лидер оппозиции Вей Бишоп сначала тайно, затем открыто поддержал капитана Сюра и представил капитану обществу как человека, который спас станцию. Либерий был умным и дальновидным бойцом на политической арене. Он поднимался наверх с низов и тоже в свое время был оппозиционером, но однажды, взяв правление станции в свои руки, он власть не упустил. Хорошо понимая ход политической возни вокруг власти, он использовал все возможные способы поднять и укрепить свое влияние и снизить влияние оппозиции. Таким испытанным оружием в его руках было охранное агентство, которое он доверил управлять приемному сыну. Но тот, получив власть и деньги, развратился и в конечном итоге потерял и то, и другое. Позиции Вея Либерия в Совете пошатнулись. Он не поверил словам капитана Сюра, что тот сможет прогнать пирата, а затем поспешил и совершил грубую политическую ошибку. Он решил предать забвению подвиг капитана и в средствах массовой информации, которые были подконтрольны ему, запретил упоминать о роли капитана в борьбе за станцию. Чем оппозиция и воспользовалась, представив капитана Сюра спасителем всех людей, живущих на станции, а его выставила неблагодарным и завистливым человеком. Он мог бы попробовать привлечь на свою сторону капитана Сюра, но задетое самолюбие и оскорбленная гордость родили в нем неугасимое желание поквитаться с человеком, который его унизил в глазах всех жителей станции. Привычка всегда решать возникающие проблемы с силой или подкупом перевешивала все доводы о политической выгоде от такого сотрудничества. Он специально отдал ему пустой сектор в аренду и понимал, какие трудности тому предстоят. Содержать сектор очень дорого. Вся энергетика — сердце станции в руках совета. А энергия стоит недешево. Развитие сектора тоже стоит огромных денег. Сюр или разорится, или придет к нему на поклон. Сначала Либерий надеялся на агентство охраны, как боевой молот против выскочки, но неожиданно там развернулись события, которые напрочь лишили Вея Либерия возможности использовать боевиков агентства. Наоборот, преступления, выявленные в агентстве, могли ударить по нему, и тогда наступит крах всей его политической карьеры. Скрипя сердце, он не стал прикрывать пасынка и начальника службы безопасности, но при этом он потерял два комитета, передав их оппозиции. Влияние оппозиции усилилось, и с этим приходилось считаться. Будучи искушенным политиком, он понимал, что разгром охранного агентства не прошел без участия лидеров оппозиции. Но как те смогли так ловко провернуть такую сложную операцию, оставалось для него загадкой. Его ставленник, глава службы безопасности, был взят под стражу своим заместителем. Они действовали дерзко, без страха. Без перекрытия сверху эти пройдохи такое не смогли бы проделать. Оставалось, сцепив зубы, ждать своего часа. И Вей Либерий верил, что он придет. У него были прикормлены люди, умеющие решать сложные вопросы. Они имели связи в криминальных кругах, и одного такого специалиста он вызвал к себе. Сейчас он был один и ждал гостя. Гость был не из простых. Куратор агентуры службы безопасности королевства Мантикора. Офис куратора располагался на станции. Куратор не делал секрета о своей принадлежности к секретной службе, и кому надо было знать, тот знал. Знал и Либерий. Королевство проводило экспансионистскую политику, и его интересы распространялись далеко за пределами королевства. Либерий оказывал королевской службе поддержку и видел в этом возможность усилить свое влияние, взамен получал помощь. А помощь была разной и не всегда в рамках закона. Но кто в космосе следит за соблюдением законов? Там каждый сам за себя. Гость пришел в назначенное время. Как всегда, подчеркнуто элегантно одет. От него исходил аромат модных дорогих духов. Поздоровавшись, куратор сел напротив Либерия. Сначала разговор шел ни о чем. Просто обмен новостями, светскими сплетнями. А затем взгляд гостя стал серьезным. Принесли закуску, коньяк. Они выпили, и Либерий перешел к вопросу, который хотел обсудить. «Вей Веллингтон, вы знаете, что пока вас не было на станции, и вокруг нее произошли значимые события». «Вы говорите о нападении пиратского рейдера?» Гость поднял взгляд на Либерия. «Да, но не только. Тут появился некий капитан Сюр на ОДК и сумел заставить всех поверить, что он прогнал пирата». «А это не так?» Гость отложил в сторону вилку и внимательно посмотрел на всесильного главу станции. «Только отчасти. Но вместе с тем его слишком вознесли не по заслугам, и он стал мне мешать. Не скрою, что его поддерживает оппозиция и раздувает медийный пузырь под именем капитана Сюра. Этот пузырь изрядно портит мне политическую картину». «А почему вы не решите эту проблему на месте, Вей Либерий?» — осторожно спросил гостя. «Потому что против меня оппозиция развернула целую политическую войну. Они скомпрометировали охранное агентство пасынка и как-то сумели подбросить его владельцу МП-пушку. Арестовали начальника службы безопасности. У меня связаны руки. А что вам нужно от меня? Капитан Сюр скоро отправится добывать трофеи, и я думаю, что это будет ПДР, ранее принадлежащий Ирбис. Все искатели поначалу пасутся там. По дороге с ним всякое может случиться». «Понимаю», — задумчиво проговорил гость. «Но что за корабль у этого капитана?» «Устаревший ОДК». «Не смешите, Вей Либерий. Из того, что я знаю, ОДК не смог бы выиграть сражение у пирата. Пусть у андромедцев не полноценный боевой корабль, но несравненно сильнее эсминца. А вы говорите, добывающий корабль?» «Он его переделал. Мы с помощью эскина обороны станции смоделировали действия ОДК во время боя и пришли к кое-каким выводам. На ОДК установлен мощный двигатель и компенсатор. Это позволило кораблю совершить прыжок на короткую дистанцию и атаковать рейдер зенитными ракетами. Они встретились с залпом пушечных ракет с рейдера и прикрыли станцию. От обоюдного залпа навстречу друг другу произошел подрыв ракет. Взрыв повредил рейдера, и тот вынужден был отступить. А ОДК вновь ушел в прыжок и спасся. Но в Эйлиберии при таких условиях на корабле никто бы не вышел. Их размазало бы по стенам от перегрузки. Ни один компенсатор не способен компенсировать такое ускорение. Для перехода в короткий прыжок нужно иметь сумасшедшее ускорение за короткий промежуток времени. Как еще корабль не развалился? А тут сразу два прыжка». «А людей не было на корабле», — ответил Либерий. «Там оставалось несколько андроидов и запрограммированный эскин на прыжок. Схема простая. Прыжок, отстрел и снова прыжок. Экипаж корабля ждал возвращения ОДК». «Хм, интересно», — задумался гость. «А этот Сюр не дурак. Хотя я не понимаю его мотива атаковать рейдер. Он мог уйти и вернуться, когда тот покинет пределы станции». «Это сговор, Вей Веллингтон. Сюр лишь орудие в руках оппозиции, но очень опасное для меня. Не буду скрывать этого. Вместе с оппозицией они разыграли целое представление с целью сменить меня на посту главы совета. Вполне возможно, что рейдер тоже был подставным». «Все может быть», — согласно кивнул гость. «Вы хотите, чтобы Сюр пропал по дороге?» «Да, хочу. Тогда оппозиция потеряет свой главный козырь. И кроме того, не буду скрывать, у меня есть личные мотивы». «Это будет стоить весьма недешево, Вей Либерий», — обдумав слова своего визави, произнес гость. «ОДК не просто добывающий корабль. Это вооруженный корабль, и чем точно неизвестно. Им управляет талантливый капитан, имеющий базу военного образца. Тут потребуются специалисты узкого профиля, а их услуги ценятся высоко». «Не дороже космо, Вей Веллингтон. Избавьте меня от этой занозы. Это уже стало делом моей чести». «Я прозондирую этот вопрос и дам ответ. Скажем, дней через 10 вас устроит, Вей Либерий?» «Вполне». «Тогда отдадим должное этому напитку и блюдам», — улыбнулся гость и поднял бокал с коньяком. Сюр по-хозяйски каждый день обходил доставшееся ему владение. Планировал новшества и заказывал оборудование. К жизни и работе был приспособлен небольшой участок сектора, примыкающий к малому грузовому терминалу. При нем был небольшой зал ожидания с баром, рубка диспетчерской службы, удобная гостиница для экипажей транзитных кораблей и медицинский блок. Вот и все пока, что его команда смогла обжить и обставить полученным оборудованием от Буру с мусорной свалки. Но все оборудование было исправным и пригодным к использованию. Тут были устаревшие модели медкапсул и почти современное диагностическое медицинское оборудование второго поколения, выкинутое одной из богатых клиник при получении нового. Мебель для гостиницы и бара, склады, наполовину заполненные имуществом и оборудованием, добытых с разгромленных кораблей и полученных от Буру. Все эти помещения питались от энергетической установки корабля. В каждой секции был свой модуль жизнеобеспечения, подобранный с малых кораблей на месте боя у промышленно-добывающего района. Уютный, обжитой маленький уголок огромного сектора. Появились и первые живые люди, три бывших охранника агентства «Ваша защита, наше дело». Их девушки, диспетчер, глава муниципалитета Горф и профессор Никто. Если Сюр и его команда жила на корабле, то новоселы, привыкшие к жизни на станции, расположились в номерах гостиницы. Ожидалась первая партия коммунаров, подобранная Буру. Глава бандитов с мусорной свалки оказался проворным и умелым администратором. Он сразу понял, какие выгоды ему сулит сотрудничество с героем станции и хозяином целого сектора, поэтому старался быть ему полезным, за что, кроме преференций, получал солидные космокредиты. В конце первого месяца обитания в секторе к ним неожиданно нагрянула с проверкой комиссия из жилищно-коммунального управления станции. Их встречал Горф с новой помощницей Варей и Сюр. Вызов пришел из диспетчерской. Там находился андроид серии В под номером 51. Он стал заместителем немолодого ворчливого начальника диспетчерской службы. «Капитан Сюр, к сектору приближается корабль, в котором находится комиссия из жилищно-коммунального управления станции Мистфайр. Просят посадку». «Цель свою обозначили?» — спросил Сюр. «Плановая проверка». «Запроси», — лениво ответил Сюр и стал одеваться для встречи. «Когда и кем были сверстаны планы проверки нашего сектора?» Он оделся в дорогой костюм, стоя у зеркала, потрепал себя по небритым щекам и, недовольно поглядев на одутловатые щеки, вышел из своей каюты. «Поправляюсь, что ли?» — подумал он и пошел на выход к лифту. Скоро пришел ответ от диспетчера. «Они говорят, что это проверка по уточненному плану». «Спроси, по какому уточненному плану и кто его уточнил». Сюр вспомнил канитель у себя дома с коммунальщиками и от их визита не ждал ничего хорошего. Будут придираться к мелочам, наложат штраф на выдуманные нарушения, а потом таскайся по судам. «Горф», — вызвал по нейросети он главу муниципалитета, — «к нам гости. Прибыли по твою душу». «Наемные убийцы, что ли?» — осторожно спросил Горф. «Почему сразу убийцы? Убить тебе и я могу. Коммунальщики. Где Варя?» «У меня. А кто конкретно прибыл за моей душой?» «Коммунальщики, говорю. Из жилищно-коммунального управления станции. Я хочу знать, имеют они право нас проверять или нет». Я сейчас уточню». Невнятно проблеял Горф и замолчал. «Горф, ты изучал базу управления?» «Еще нет», — прервав затянувшееся молчание, ответил Горф. «Ясно. Я тебя арестовываю за саботаж. Предстанешь перед судебной тройкой. Мы разберем твое поведение на наличие угроз коммуне». Сердце Горва болезненно сжалось. Откуда Сюр знает, что он представляет угрозу? «А что это за судебная тройка?» — спросил Горф. «Это я, Гумар и Рути. Все вопросы после отбытия комиссии. Где Варя?» Варя тут же вступила в беседу. «Я все слышала, капитан Сюр. Проверка с целью выявления недостатков жилищно-коммунального хозяйства незаконна. В первые три месяца арендаторы обживаются. Перед заселением сектора сюда прибывает комиссия из ЖКУ станции для обследования подготовленности к заселению помещений, проверяет исправность систем жизнеобеспечения, энергетических линий, наличие медицинского оборудования и мебели и все такое, составляет акт результатов обследования, в котором указываются те недостатки, которые следует исправить, делается расчет средств, безвозмездно выделяемых новому арендатору для обеспечения сектора всем необходимым. Определяются сроки готовности сектора к приему населения, но это все делается до заселения. Они эту работу не проделали, и мы можем выставить им иск. Суд станет на нашу сторону. Через 3 месяца опять прибывает комиссия, которая снова обследует сектор и проверяет, как были использованы средства, выделенные арендатору. Комиссия составляет новый акт и вырабатывает совместно с арендатором решение по развитию сектора. Если они прибыли с проверкой, мы выставим им иск за нарушение наших прав на проживание. Если они прибыли в порядке оказания помощи, то можно с них вытребовать космо за оборудование части обжитого сектора. Я готова их встретить». «Молодец, Варя». Сюр был впечатлен ее знанием положения о жилищно-коммунальном хозяйстве станции. Он и половины не запомнил из того, что она ему рассказала, но понял главное. С прибывшей комиссией можно поживиться, и этот момент он упускать не хотел. «Выходим их встречать, Варя. Горф, за мной!» Он весело зашагал на площадку приемного терминала. Бот, принадлежащий муниципалам, прибыл через 5 минут. Из него вышли 2 тети и 3 дяди. «Как они похожи на земных шкуродеров!» — с удивлением подумал Сюр. «И как должность калечит личность. Такие же туповатые, надменные рожи и строгий взгляд. Вон как глазами стригут, ищут к чему придраться». «Господа», — Сюр подошел к членам комиссии, — «рад приветствовать столь уважаемых людей в нашем секторе. Я благодарю вас за то, что вы добросовестно выполняете свою работу и прибыли, как это и положено, с целью ознакомления и оказания помощи новым обитателям сектора номер 34». Его напор, возвышенный слог удивили и сбили с толку прибывших. «Кто среди вас главный?» — вежливо спросил Сюр. «Разрешите представиться. Я глава коммуны Варяг и арендатор сектора, капитан Сюр. А это Вэй Горф, глава муниципалитета. У нас готовы выкладки того, что нам нужно, и расчет потраченных средств на оборудование сектора. Всего от коммунальных служб нам нужно 3 миллиона кредитов». Теперь лица членов комиссии стали просто обалдевшими. «Госпожа Варя, прошу вас сопроводить уважаемую комиссию по обжитому участку и показать все, что мы тут приобрели, поставили, а я пойду в бар и попрошу приготовить нам напитки». Сюр отвесил головой вежливый поклон и вальяжной походкой пошел прочь. Горф, не зная, что ему делать, многозначительно откашлялся и с вопросом в глазах посмотрел на Варю. Он боялся эту девушку. Ему дали нового помощника и вложили в нее другую программу. Она не была способна сама обучаться. А стоило ему проверить ее программный код, как девушка обернулась к Горву и произнесла нежным голоском: «Горф, будешь лезть ко мне в мозги, я тебя пришибу». После этого он даже не стал с ней спать. Держался на расстоянии, а андроид и не настаивала на сожительстве. Она взяла управление службами сектора в свои руки. Подавала заявки, присылала счета и руководила небольшим хозяйством. Варя вежливо улыбнулась и показала рукой направление. «Прошу вас, господа, нам есть что вам показать. Согласно положению о коммунальном хозяйстве станции номер...» И дальше Варя стала сыпать параграфами и пунктами положения. По памяти называла количество приобретенного имущества, его стоимость. Она засыпала членов комиссии цифрами, заставив дядь и теть растерянно моргать, слушать и следовать за ней. О проверке они уже не заикались. Было видно, что они хотели побыстрее покинуть сектор, пока с них не вытрясли кредиты. Но красивые нежные ручки Вари цепко держали их на коротком поводке и все больше подводили к смыслу того, что надо, господа, платить. Группа людей подошла к бару, где их встретил Сюр и девушка за барной стойкой. «Прошу вас, господа, так сказать, к нашему столу», — широко улыбнулся Сюр, приглашая гостей к стойке бара. «Вас угостят благородным коньяком, и каждому в подарок достанется такая прекрасная бутылка. Цена ей 150 кредитов». Варя подвела обалдевших проверяющих к барной стойке, и они механически с растерянным видом взяли в руки бокалы. После дегустации заговорил Сюр. «Итак, господа, перейдем к делу. Я не услышал, кто из вас главный». «Я глава комиссии», — помолчав, ответила женщина. «Эльгира Мистфайр, начальник участка учета жилищно-коммунального управления станции». «Очень хорошо, госпожа Эльгира». Сюр улыбнулся, но его глаза смотрели холодно. Он окинул взглядом грузную женщину с желтым лицом лет 45 на вид. Но реально ей было лет 80 с хвостиком, и она не очень-то следила за своим внешним видом. Строгий коричневый костюм сидел на женщине мешковато. Короткие прямые пегие волосы без какого-либо намека на прическу, не говоря уже о отсутствии косметики. Из чего Сюр сделал вывод, что госпожа Мистфайр еще та мымра. «Давайте сразу перейдем к сути. Мы все люди занятые, и время наше стоит денег. Управлением жилищно-коммунального хозяйства нарушено сразу 8 статей положения, за соблюдением которых оно должно неукоснительно следить. Жизнь арендаторов в 34-м секторе подвергалась угрозе. И все из-за халатности должностных лиц управления. Нашим специалистам пришлось на свой страх и риск обживать сектор. А если бы тут случилась авария, сколько жизни она бы унесла? Где, скажите, акт обследования сектора? Приемка энергетической установки, систем жизнеобеспечения? Его нет. Мы сами генерируем энергию, установили модули жизнеобеспечения, потому что не знаем, в каком состоянии находятся перечисленные мною системы, а это, господа, ваша непосредственная обязанность. Нам пришлось из-за вашей недобросовестности поиздержаться. Мы записали все пункты, которые нарушило управление. Их вам на нейросеть скинула Варя. Мы можем на ЖКУ подать иск в суд и взыскать неустойку в размере 10 миллионов космокредитов. Но мы просим выделить нам на безвозмездной основе всего 3 миллиона кредитов. Так каков будет ваш ответ?» Госпожа Эльгира выпучила рыбьи бесцветные глаза и возмущенно уставилась на Сюра. Сказалась привычка быть всегда правой, даже если не права. «О чем вы говорите, Вэй, капитан?» Сюр понял, что этот вопрос может быть отдан на бесконечные согласования и в конечном счете забыт. Но не на того нарвались. Сюр знал, как работать с коммунальщиками, отработал свой метод на земле. И тут не было судов, которые все решали в пользу того, кто больше заплатил. «Говорю о том, что мы потребуем с вас 10 миллионов кредитов, и конфликт между сектором и ЖКУ станции вынесем в публичную плоскость. Я медийная личность. Любой канал с радостью ухватится за то, чтобы раскрутить возникший скандал. В суде мы будем просить дополнительного возмещения морального ущерба в размере 2 миллионов кредитов. После шумихи в средствах массовой информации, уверен, суд нас поддержит. Вот о чем я говорю, госпожа Мистфайр. Давайте уладим недоразумение по-тихому и по закону». Женщина полминуты растерянно смотрела на Сюра и сделала попытку уйти от ответа. «Простите, господин Сюр, но я не уполномочена решать такие вопросы». «А какие у вас полномочия, госпожа Эльгира? Предупреждаю, наш разговор записывается». «Нам просто интересно было посмотреть. Вот...» Госпожа Эльгира плотно сжала губы. «У нас есть запись разговора диспетчера и членов комиссии. В нем четко обозначена цель прибытия комиссии. Вы прибыли с проверкой по уточненному плану». «Вы не совсем точно понимаете суть нашего присутствия в секторе». «Вам не отвертеться». «Я не совсем понимаю, в каких пунктах говорится в файле, что мне передано господин Сюр. Нам надо время, чтобы изучить этот вопрос». «Зато я хорошо понимаю положение, которым должен руководствоваться и которым должно руководствоваться управление. У вас есть возможность связаться с тем, кто решает, не уходя из сектора, и решить этот вопрос, иначе вы просто вылетите с работы. Уверен, вы не хотите оказаться в секторе сбора мусора, а он вас ждет». Сюр последние фразы говорил предельно жестко. «У вас есть два варианта. Или вы выписываете мне 3 миллиона кредитов, как и положено, или я устраиваю публичный скандал. Связи с людьми Вея Либерия вам не помогут. Я обращусь к Вею Бишопу. Он будет рад помочь новоселам в секторе. Господин Горф», — Сюр обратился к молчаливо стоящему главе муниципалитета, — «свяжитесь с Веем Бишопом, узнайте, когда он сможет нас принять, и пригласите сюда репортеров из канала «Международная политика» и 3-4 самых скандальных блогеров». «Постойте, капитан Сюр, не надо принимать скоропалительных решений. Уверена, что управление, изучив материалы, представленные вами, примет правильное решение. Просто на это нужно время». «У вас его нет, госпожа Мистфайр. Оно было раньше, но вы им не воспользовались». «Вы, капитан, но эти пункты давно уже не соблюдаются. Вам разрешили вселение, потому что так сложилась практика заселения помещений. Системы проверили дистанционно, и они были в рабочем состоянии. Акт — это только лишь формальность». Я не дам вам возможность затянуть решение этого вопроса. Вы хорошо знаете, что должны нам. И я знаю, что вы мне должны. Положение никто не отменял, и вашу некомпетентность я прикрывать не намерен. Решайте это сейчас или вылетите с работы за несоответствие занимаемой должности. Вы хорошо меня понимаете и знаете, что я сделаю, как говорю». «Подождите, господин Сюр, мне нужно связаться с управлением», — почти плача произнесла женщина. Она минуты две зависла в сети. «Хорошо», — проговорила она, — «вы получите на безвозмездной основе 3 миллиона кредитов. Мы сейчас оформим акт осмотра сектора и подпишем его задним числом». «Нет, госпожа Мистфайр, сегодняшним». «Почему?» — удивилась женщина. «Это страховка на случай, если вы мне будете мешать. Обещаю, я не буду использовать его, если управление будет лояльно ко мне и сектору». Женщина окинула капитана долгим взглядом, затем плечи ее безвольно опустились. «Хорошо, как скажете», — безжизненным голосом проговорила она.